затем исповедался за свою отступническую жизнь. Призывал всех, особенно молодых, чтобы на его горьком примере убедились, что значит уходить от Бога. Умолял всех избегать всего худого и жить святой жизнью. Затем он написал: «Дорогие братья и сестры, вряд ли кто из вас представляет меня хорошим человеком. Когда вы слышите мое имя, в вашей памяти предстает образ гнусного, черствого, гордого эгоиста. Да, я был таким, но вот Бог по величайшей милости ко мне остановил меня в моем безумии и просветил мой разум своим откровением. Теперь я стал новым человеком. Но из вашей памяти не ускользнуло то, что я, называясь верующим, судил вас, издевался над вашими чувствами, кое-кому даже причинил зло, я дал повод безбожникам глумиться над вами, сознавая всю тяжесть вины и ради всего святого, я прошу вас, простите меня. А теперь я дерзаю просить вас помолиться о мне, чтобы Бог дал мне мудрости прожить оставшееся время и благословил моих домашних. Свернув письмо, он отдал его Джеймсу и попросил, чтобы тот отнес это письмо пастору. Время как раз приближалось к началу богослужения, и Джеймс ушел. Первый раз он переступил порог молитвенного дома. Сев на задней скамье, он передал письмо пастору. По окончании служения пастор прочел письмо всем. Это письмо потрясло всех. Многие плакали. Когда преклонились для заключительной молитвы, некоторые стали выходить к кафедре, падали на колени и каялись пред Богом. Последним вышел Джеймс. Он искренне раскаялся пред Богом. Забегая наперед, не скроем и того, что в недалеком будущем Джеймс стал известным проповедником. А в это время Роберт Гарди шел к врачу за лекарством для Клары. На обратном пути к нему привязались пьяные парни. И один из них обхватил его сзади руками. Мистер Гарди хотел урезонить его. Но в это время из-за угла выбежал полицейский. И молодые люди разбежались. Полицейский бросился за ними и, поймав одного из них, подвел к мистеру Гарди. Бедный отец тотчас узнал своего сына. Джордж, это ты? Папа, поверьте, я не хотел этого. Мы вышли попугать прохожих и, конечно, не узнали вас. Мы хотели пошутить, мы просто дурачились. Мистер Гарди стал упрашивать полицейского отпустить сына, но тот и слышать не хотел. Несчастный отец стал умолять полицейского сделать для него исключение, сказав при этом, что трое его детей пострадали во вчерашней катастрофе, и этот случай с сыном окончательно убьет мать. Долго еще пришлось стараться отцу, прежде чем полицейский отпустил его сына. Джош был пристыжен и подавлен. Таким отец его еще никогда не видел. Когда Джордж уже в коридоре своего дома взглянул на отца, в его сердце что-то надломилось. С глубокой скорбью понял он всю горечь страданий своего отца. И тут же, не откладывая, он стал умолять отца о прощении. В этом разговоре он узнал о несчастье с Кларой и вызвался пробыть около нее всю ночь. Так окончился третий день Роберта Гарди. День четвертый. Мать пошла сменить Джорджа у постели Клары. Вошед в комнату, увидела его на коленях, молящимся. Тихонько вышла, закрыла дверь и пошла к мужу сообщить об этом. Не в силах удержать себя, они тут же преклонили колени. Молитва прямо и просилась из души. Не успели встать с колен, как вошел сияющий Джеймс, рассказал о вчерашнем собрании и о своем покаянии. Супруги Гарди сердечно поприветствовали Джеймса и все вместе пошли завтракать. По окончании трапезы Роберт Гарди, простившись со всеми, пошел на службу. По дороге ему встретился один из членов городского совета и просил Гарди выступить на митинге по поводу случившейся катастрофы, на что получил согласие. Приведя в порядок служебные дела, мистер Гарди поспешил домой, на ходу обдумывая, что сказать на митинге. Вошед в дом, он сказал жене: «Меня просят выступить на городском митинге по поводу катастрофы. Что ты мне посоветуешь?» «Я не против, если твое выступление послужит пользой». «Мэри, милая, я вижу в этом единственную возможность, чтобы исполнить последний долг перед всеми. Этот случай посылает мне Бог, и я хочу как можно лучше использовать его. Пусть все знают, что я не такой, каким был 4 дня назад. И теперь моя молитва о том, чтобы Бог использовал меня своим орудием. В течение своей жизни я не служил людям добрым примером. Помоги мне, Господь, чтобы я хоть в последний раз послужил им, чем могу. Молись за меня». «Да благословит тебя Господь». Thank you. Они зашли в комнату, где лежала Клара, и у ее постели преклонили колени для молитвы. Роберт Гарди просил у Господа силы для этой важной миссии на митинге, расположение сердец слушающих и на все благословение, а также о здоровье дочери Клары. После молитвы жена, как могла, ободрила мужа, обещав молиться за него. В это время в комнату вошел Джордж. Джордж, пойдем со мной на митинг. Не сказав ни слова, Джордж быстро собрался, и они пошли. По окончании выступления одного из ораторов председательствующий предоставил слово мистеру Гарди. Когда было произнесено это имя, толпа пришла в движение. Люди стали переговариваться, и их поведение красноречиво говорило. Что доброго может сказать этот эгоист? А тем временем, поборов волнение, мистер Гарди взошел на помост. Когда люди увидели его лицо, нет, они не ошиблись. Перед ними стоял другой мистер Гарди. И когда они это поняли, шум внезапно умолк, и воцарилась тишина. Роберт Гарди начал говорить. Не тот, каким вы знали меня 25 лет. По милости Господней, я новый человек. 4 дня назад Бог показал мне, что я есть на самом деле. И благодарение Ему я понял это. Еще я понял то, что главным законом жизни должны быть любовь к Богу и к ближним, а также полная отдача себя на служение Богу и ближним. Я полагаю, вы теперь убедились, что я стал другим. Это хорошо тем, что мне легче будет с вами говорить, и вы быстрее поймете меня. 2 дня назад произошла катастрофа, которая взбудоражила весь город. Я сам много пережил, пока искал своих детей среди живых и мертвых. Выражаю искренние соболезнования тем, которые понесли утраты и увечья, а также тем, которые причастны к этим семьям. Для вас будет странно, что я, пользуясь случаем, скажу, что эта смерть не столько страшна, сколько другая. Страшнее то, что человек, знающий главный закон жизни, живет низшим законом, и в результате после естественной смерти неумирающая частица божества в человеке идет в то место, которое человек заслужил. Благодарю Бога, что я хоть поздно, но понял этот закон, и потому спешу убедить в этом вас. Так это или нет, вы можете еще раз убедиться, посмотрев на меня. Никакие правила и законы жизни не могут сделать с человеком то, что делает Бог. И поэтому я заявляю, что человек, не признающий Бога, умирает дважды, физически и для Бога. Можно еще раз убедиться в этом на небольшом примере. Когда умирает кто-то из близких или знакомых, набожные люди говорят: «Царство ему небесное». А вот о нашем осмотрщике, по вине которого произошла катастрофа, такого никто не скажет. Тем более, что на посту он был пьяным. и когда понял неизбежность катастрофы, покончил с собой. Неужели из вас найдутся такие, которые скажут, что для него все кончено? Нет. Если Бог сумел сотворить Вселенную и меня с вами, то и после смерти сумеет спросить человека. Да, этот несчастный ответит за порочную жизнь, за недобросовестное отношение к работе и за гибель 75 человек. Друзья, многие из вас считают себя верующими, но я призываю к тому, чтобы вы проверили себя. Только полной радостной отдачей я себя, Господь, приобрету. Такие слова вы слышали в церкви. А так ли это на деле? Сидя на троне своего величия, я думал о том, чтобы был набит как можно туже мой кошелек, чтобы купить то, что хочется, чтобы провести весело время. Разве я думал тогда, что я нужен жене и детям, что в моем участии нуждаются мои рабочие, что вокруг столько нужды, а у меня избыток? Я не интересовался делами воскресной школы, где спасают детей от грязных пороков. А ведь меня столько просили, меня принимали и терпели в обществе, потому что я был богатым, но никак не мог тогда понять, что я самый несчастный. Говорю это для того, чтобы каждый проверил себя, не таков ли он. Призываю вас не прощать себе даже мелочей. Разговор о себе закончу тем, что, склоняясь до земли, хочу припасть к ногам каждого в глубоком раскаянии. Простите меня, друзья, за подлое прошлое. Простите меня, дальние и близкие, за мое безумие. Я готов целовать ноги тех, которые понесли утраты близких по моей вине. Дайте мне хоть раз свободно вздохнуть от вашего благосклонного взора. Я вам не сказал еще того, что по воле всемогущего вы скоро меня не увидите. И потому прошу комитет церкви принять чек на 10 тысяч долларов, положенные в банк для детей и пострадавших. Пользуясь деньгами, пусть вспоминают меня. На прощание хочу сказать, не ждите, пока Бог скажет, ты взвешен на весах и найден легким. Исправьте свою жизнь, в покаянии просите Бога об этом, и тогда увидите рай на земле. Помоги вам Господь. Окончив речь, от слабости он чуть не упал, но стоявший рядом Джордж поддержал его, и вместе они пошли домой. Так кончился четвертый день мистера Гарди. День пятый. Говорил о вчерашнем митинге. Имя Гарди не сходило с уст горожан. Одни говорили, что он сошел с ума, другие критиковали, но многие признали его искренность и были потрясены такой неожиданной переменой, но только не знали, чем это объяснить. А теперь перенесемся в дом Гарди. После утренней молитвы и завтрака глава семьи ушел на службу. Приведя в порядок служебные дела, он возвратился домой. Будучи уверенным, что ему осталось жить 2 дня, он решил провести этот день в кругу семьи. К кто с работы, кто с учебы. Так постепенно собралась вся семья. После трапезы все собрались в комнате, где лежала Клара. Нужно сказать, что за эти 3 дня Клару посмотрели несколько врачей и ничего определенного сказать не могли. Она по-прежнему не приходила в себя. Глава семьи начал с того, что скоро его не будет, чтобы домочадцы были готовы к этому и знали, что делать после его смерти. В это время Клара неожиданно открыла глаза и спросила: «Папа, какой сегодня день?» «Сегодня пятница, доченька». «Папа, а сколько дней тебе еще осталось?» «Завтра и воскресенье». «Я уйду вместе с тобой». Когда Клара заговорила, от неожиданности все вскочили. После последних слов глаза ее закрылись, и она опять потеряла сознание. Отец застонал от того, что не успел сказать ей, что хотел. Мать бросилась к дочери, умоляя услышать ее и что-нибудь ответить, но сознание Клары так и не прояснилось. Все испуганно молчали. Маленькая Бетси плакала, но тут неожиданно заговорил отец. «Я верю, что Клара не умрет вместе со мной». «А почему ты так думаешь, папа?» «Во мне появилась твердая уверенность, что Клара будет жить». «Да сохранит Господь ее жизнь для нас! Роберт, я никак не могу успокоиться, даже не хочу думать о том, что ты уйдешь от нас. Ведь ты так нам нужен. Другое дело, если бы ты был тяжело больным, но ты совершенно здоров и должен умереть».